Короткое замыкание, предохранители. Электрические цепи всегда рассчитаны на определенную наибольшую силу тока. Если по той или иной причине сила тока в цепи становится больше допустимой, то провода могут значительно нагреться, а покрывающая их изоляция воспламениться. Причиной значительного увеличения силы тока в цепи может быть или одновременное включение мощных потребителей тока, например, электрических плиток, или короткое замыкание. Короткое замыкание возникает, когда концы участка цепи соединяются проводником, сопротивление которого намного меньше сопротивления участка цепи. Короткое замыкание может возникнуть при ремонте проводки под током или при случайном соприкосновении оголенных проводов. Чтобы избежать короткого замыкания, в цепь включают предохранители. Наличие предохранителя позволяет сразу же отключить электрическую цепь от источника тока. Почему? Рассмотрим устройство предохранителей, используемых в квартирной проводке. Главная часть предохранителя – проволока из легкоплавкого металла, например, из свинца, проходящая внутри фарфоровой пробки. Свинцовая проволока является частью цепи. Если по какой-либо причине по цепи пойдет большой ток, то свинцовая проволока сразу же расплавится, так как она рассчитана лишь на определенную силу тока. Поэтому цепь разомкнется. Предохранители с плавким проводником называют плавкими предохранителями. Предохранители располагают на специальном щитке, устанавливаемом перед самым вводом провода в квартиру. В каждый из проводов включают отдельный предохранитель. В настоящее время применяются предохранители-автоматы. Предохранители применяют и в радиоприемниках, и в телевизорах, и во многих других электрических установках.